Глава 13. Улыбка 45-го калибра. Снежана. Так, вот и он. Вижу босса впереди и строго себе приказываю. Снежана, грудь вперед, попу назад и улыбаемся, улыбаемся. Мистер Брюзга оказывается совсем не таким, каким я его представляла. Не круглый пончик неопределенного возраста, а подтянутый брюнет лет 30. Даже не просто подтянутый, а очень спортивный. Да, у такого экземпляра наеденного пуза днем с огнем не сыщешь. Нет его, прямо-таки патологически. Управляет таким замечательным рестораном, а боков не наел. Везет же кому-то с генами. Главное, сидит себе, ни на кого не смотрит, будто его ноутбук – это целый мир, за пределами которого, в принципе, не может произойти ничего интересного. Может, и не обрадуется моему внезапному вторжению. Может, мне лучше того? В смысле, обратно на кухню и молчать в тряпочку? Проскальзывает в голове трусливая мыслишка. Стоп. Отставить сомнения. Этот представитель мужской породы не сможет устоять перед моим очарованием. И плевать, что он привереда. Я вообще девушка ничего себе, особенно когда при макияже. А сегодня я как раз при нем, то есть он при мне, то есть на мне. Фу ты, сама запуталась. Подхожу к столику босса. Здравствуйте. Тяну приторно вежливо. Он поднимает на меня взгляд и словно выпадает из реальности. Так и хочется пощелкать пальцами у него перед носом. В чем дело, мужчина? Давно не видели симпатичных поварих с такими ровными и белыми зубами, как у меня? Все еще продолжаю улыбаться от уха до уха. Игорь Викторович, спрашиваю на всякий пожарный, вдруг меня надурили, и я сейчас пристаю к совершенно ненужному мне человеку. Привет. Ты... Тянет он хрипловатым баритоном и замолкает на полуслове. Я тебе что, подруга, что ли? Фырчу про себя. Ненавижу фамильярность. Не понимаю людей, которые обращаются к незнакомым на «ты». Есть категория граждан, которые так обращаются ко всем и не считают это чем-то зазорным. По-видимому, так воспитаны. Тем не менее, я считаю это просто неприличным. Но боссом закон не писан, поэтому не возмущаюсь. «Я ваш новый кондитер», – спешу представиться. «Кто?» Тут же хмурит он лоб. «Кондитер!» – произношу громче. «Неужели он не видит на мне поварскую форму?» «А-а-а!» – тянет босс тем же тоном. «Так это ты... То есть вы готовили кексы?» «Надо же, мы можем быть вежливыми. Как приятно!» «Да, я. И, честно говоря, мне бы хотелось знать причину того, почему вы вернули блюдо на кухню. По-моему, оно вполне удалось». «Может быть, вы конкретизируете свою претензию?» Его выражение лица тут же меняются. Глаза из бархатно-голубых вдруг превращаются в холодные, колкие. Взгляд прямо-таки северный, ледовитый. «Конкретизирую», — начинает чеканить мистер Большой Босс. «Он был слишком сладкий. В нем было слишком много масла. Это совсем не то, что я ожидал увидеть у себя на тарелке». Вы даже умудрились посыпать его сахарной пудрой. Вы имеете что-то против сахарной пудры? Начнем с того, что вы вообще сахар в мои кексы класть не должны были. Почему? Потому что я диабетик. Или вас не предупредили? Меня... Сразу понимаю, что попала в совершенно безвыходное положение. Если сейчас скажу, что не предупредили... Он вызовет гарпию, и та при всем честном народе скажет примерно следующее. Я ей говорила, конечно. Но эта гениальная особа чихать хотела на мои указы, творит, что хочет, травит гостей. А остальные работники кухни ее поддержат. И вот, пожалуйста, Снежана станет безработной на второй день. Ура, серпентарию. Я прошу прощения. Тут же громко восклицаю. Игорь Викторович приподнимает левую бровь и внимательно на меня смотрит. «Я перепутала. Понимаете, я всего второй день работаю. Мне говорили о вашей... особенности. Просто не уточнили, что она у вас. Или я не разобрала. Я посчитала, что диабет у шеф-повара, а не у шефа, который всем шеф». «Господи, что я несу?» Мысленно закатываю глаза. Однако отступать поздно, и я продолжаю. Если бы я сразу поняла, что предупреждение было о вас, я бы вам, конечно же, такие кексы не приготовила. Я больше скажу, я знаю миллион рецептов для диабетиков. Например, творожный торт, кексики из овсянки, миндальный десерт или, наконец, пломбир. Специальный, вообще без сахара. Он из нежирной сметаны, ягод, а нужную сладость даст стевия. Бесподобен в своей простоте и уникальности вкуса. Позвольте мне реабилитироваться. Я приготовлю вам любое блюдо, чтобы доказать... Всего, что вы перечислили, нет в меню. Замечает он, строго на меня поглядывая. В меню нет, но если вы позволите, я вам приготовлю. Хорошо. И лично принесете мне в кабинет. Конечно, конечно. Так я могу идти? А что, похоже, что я вас держу? Точно, хам. Киваю ему, разворачиваюсь и уговариваю себя не бежать, а уходить, медленно и с достоинством. Где-то на полпути до меня доходит. Он не сказал, что ему приготовить. Спешу обратно и замечаю, что Игорь Викторович глаз с меня не спускал. Интересно, что бы это значило? Хоть и строит из себя брюзгу, я ему явно понравилась. Всему виной моя улыбка. 45-й калибр бьет в цель без промаха. «Вы что-то забыли?» спрашивает босс, слегка нахмурившись. «Это вы забыли. Не сказали, что хотите». «Пусть будет пломбир, Снежана». «Но это блюдо не приготовить быстро, оно как минимум час должно пролежать в морозилке». «Сразу предупреждаю». «Я никуда не спешу». «Отлично». Киваю ему и также медленно с достоинством возвращаюсь на кухню. Берусь за дело, и меня вдруг начинает мучить один интересный вопрос. Откуда он знает, что меня зовут Снежана? Я ведь не представлялась. Хотя, возможно, ему сказал официант. Или я все же представилась, но забыла.